Придерживайтесь мысли. Я не есть ум. Я замечаю, что я думаю. Я наблюдаю за действиями ума. И с каждым днем вы будете все меньше отождествлять себя с ним, все меньше замечать его. В конце концов, вы сможете совершенно отделаться от ума и действительно познать, что он от вас обособлен. Когда вы достигнете этого, то ум будет вами покорен. Вы сможете управлять им по желанию. Чтобы стать йогом, надо первым долгом выйти за пределы чувственных восприятий. Когда покорен ум, йог достиг высшей ступени. Это была цитата с вами Викананда. Я напоминаю, меня зовут Слава Рижик, я студент группы Шакти-23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Приходите учиться, идет набор в новую группу.